Глава 6. Путь на свободу оказался извилистым в буквальном понимании этого слова. Мы плутали по переходам первого этажа, пробираясь к винным погребам, за которыми начинался подземный ход, выходящий в лесу за замком епископа. Я не поверила своим ушам, услышав о ходе. Надо же! Но брат уверенно вел за собой, пообещав обо всем позаботиться. Заботился он по собственному разумению. Не зря Асгорна в народе прозвали «кровавым». Людей брат резал мастерски, быстро и без разговоров. Кто-то пытался сопротивляться, но у встреченных было мало шансов против смерти машины ростом под 5 локтей. Меня же Асгорн тащил за собой, словно тряпичную куклу. Правда, кукла не собиралась безвольно наблюдать за происходящим. Подобрала выпавший из рук убитого кинжал, сунула за пояс. Разогнулась под окрик брата. «Шевели попой, сестричка! Скоро тебя хватится или кого из жмуриков найдут, и вот тогда будет жарко!» По мне жарко стало сразу же, еще в комнате охраны. Но я безропотно следовала за Асгорном, послушно шевеля упомянутой частью тела. Повинуясь его знаком, притормаживала, вжималась в холодную каменную стену, задерживая дыхание. Пропускали слуг Готтера и охрану. Не всегда удавалось. На первом этаже в одном из коридоров брат прирезал 2. Потом мы наткнулись на очередной патруль. Асгорн сказал им, что ведет меня к епископу. Затем, когда лицо одного из охранников вытянулось в недоумении, заколол того мечом. Во второго, кинувшегося было бежать, бросил кинжал. Попал аккурат между лопатками. Потащил меня вниз, по черной лестнице, пропахшей мочой и отбросами, через кладовые, позаимствовав ключи у эконома, которому не открыть больше ни одной двери. Затем мы попали на кухню, где Готтер лишился 3 поваров, пытавшихся встать на нашем пути. «Как ты выбралась из камеры?» — наконец спросил Рыж, вытирая окровавленный меч об одежду того, кто недавно жарил на вертеле здоровенную индейку. «Открыла замок», — заторможенно сообщила ему. «Война и смерть в Кемире — обычное дело, но я все не могла привыкнуть, да и не привыкну никогда». «Ты всегда была у меня умной, сестричка». «Сомневаюсь», — прошептала в ответ. «А ты... как ты нашел меня?» Брата отвлекли. Еще один повар, прятавшийся под столом, кинулся на него с тесаком. Левый рукав туники Рыжа окрасился в красное, но на этом жизненный путь смельчака оборвался. Рыж поморщился, снял с огня вертел, впился в мясо крепкими зубами, после чего поведал мне странную историю о том, как сбежал из Хольберга перед осадой, затем скитался по лесам, пока не понял, что без меня ему жизнь не жизнь. «Как-то так, сестричка», — оскалившись, сообщил мне, отбросив обглоданную птичью ногу. Схватил с полки внушительную бутыль, открыл, принюхался, сделал глоток, пробормотал. «Хорош, зараза!» После чего разлил бренди, я узнала по резкому запаху, по кухне и кинул сосуд в огонь. Разбился, полыхнуло жаром, застрекотало, разбегаясь в стороны синее пламя. «А вот теперь точно жарко!» Сквозь гул адского пекла крикнул Асгорн. «Мне никто, кроме тебя, не нужен, Лайны! Без тебя жизнь не мила! Да пошли уже, что уставилось!» Дернул за руку, поволок дальше. По дороге рассказал, как вернулся в город, надеясь вымолить прощение. Но я уже уехала в Волчий дол. Рыж терпеливо дождался меня в Хольберге, нашел банду мавки, не гнушавшегося браться за дела, идущие вразрез с законами Кемира. Жить-то как-то надо, а ничего другого Асгорн не умел. «Серьезные ребята, но и у меня авторитет», — оскалился брат. «Мавка меня сразу признал, да и ребята его зауважали. Так я попал в банду, но первое же дело оказалось с гнильцой. Перевести 2 пацанят в замок епископа. От одного я услышал твое имя. Он звал тебя, Лайны». «Рэми!» «Да, Рэми», — согласился Рыж. «Я расспросил мальчонку, когда никого не было рядом. Собирался вернуть его и заслужить твое прощение. «Двигай же, сестренка, чего встала?» — прикрикнул на меня после того, как открыл дверь винного погреба. Я замерла, уставившись на гигантские до потолка бочки, занимавшие почти все пространство огромного, слабо освещенного зала. «Здесь никого нет, а тех, кто был, я уже отправил к предкам», — сообщил Асгорн. «Там за последней бочкой начинается подземный ход». «Как ты о нем узнал?» «Расспросил кое-кого. После того, как узнал, что в замок притащили двух магичек, на сердце у меня стало неспокойно». «А у тебя есть сердце?» — растерянно спросила я у широкой мужской спины. Асгорн всадил меч в одну из винных бочек, затем жадно припал к темной струе с резким запахом вишни. «И еще какое, Лайне!» — наконец отозвался брат. Вытер рукавом лицо. «Будешь?» — спросил он, кивнув на льющееся вино. Я покачала головой. «Нет, не буду». «Ты единственная, кто не дает ему превратиться в камень. Когда я увидел тебя в темнице, без сознания, то...» «Лайне, я многое понял. Без тебя я никто, и жизнь мне не нужна. Хотел прикончить Готтера сразу же, но вместо этого решил выждать. Затаился. Затем вызволил Реми и второго пацана, после чего пошел за тобой». Мы остановились у едва заметной двери за огромной дубовой бочкой. Асгорн стукнул три раза, затем еще и коротко присвистнул. Из-за двери ответили бодрым стуком, после чего открылся черный зев подземного хода, дохнув на меня могильным холодом. Но какая разница, если я заметила две невысокие фигуры? У одной факел в руках, вторая, взвизгнув, кинулась мне на шею. «Реми!» — выдохнула я, целуя мальчика в висок, в щеку, в макушку, чувствуя запах его волос, пропахших сыростью подземелья. «Патрик!» — представился второй парнишка, когда повернулась к нему. «Патрик Скул!» — он протянул руку. Реми же вцепился в меня, не собираясь отпускать. «Лайне!» — отозвалась я, пожав растопыренную мальчишескую пятерню. «Знаю!» — важно произнес Патрик. «Реми многое про вас рассказывал». «Лясы точить будете позже», — хмыкнул в бороду Асгорн. «Пора идти, пока не хватились». «Идти? Конечно, пора идти, но...» «Погоди, Рыж, а как же Трис?» — растерянно спросила у брата. «Вторая магичка, мы же...» «Боги, Асгорн, мы не можем ее здесь оставить! Когда епископ узнает, что я сбежала, он...» «Не только Трис, но пострадают и остальные дети, которых он должен прятать в замке». «Сперва выведу вас, затем вернусь». Голос брата не предвещал ничего хорошего тем, кого встретит по возвращению. «И вот тогда, Лайне, обещаю, епископской гниде будет не до мести. Сложно мстить, когда собираешь кишки по земле». «Мы отведем Лайне домой», — согласился с ним Реми. «Позовем магистров и вернемся за Трис. Отомстим!» В свете факелов мелькнули два кинжала, которые сжимали детские руки. Размечтались юные мстители. «Давайте же!» — подтолкнул нас брат. «Вперед!» Я получила основательный шлепок по месту, что пониже спины, и, взвыв, ринулась за мальчишками по влажному коридору подземного хода. Чуть подправив зрение, чтобы не растянуться и не дать упасть детям. Время от времени ловила за шиворот то одного, то другого, когда они цеплялись за обвалившиеся камни. Наконец, порядком поплутав, ход стал сужаться, после чего резко пошел вверх. «Выход здесь!» — сообщил Рыж, шумно дышащий у меня за спиной. «Пришли!» Сунул свой факел Патрику, затем поднял Реми, и парнишка отодвинул скрипучий затвор. Толкнул дверь, и во влажный подземный ход ворвался свежий запах ночного леса. Резануло по глазам яркое звездное небо. «Свобода!» Мальчики вылезли первыми, затем Реми протянул мне руку, да и Асгорн не поленился и вытолкнул меня наружу, заранее пострадавшее место. Я встала на ноги, теперь уже вздохнув полной грудью. «Лес!» Черный лес и не менее черные контуры громадного замка со светящимися окошками-бойницами примерно в версте от нас. Надо уходить, пока епископ не бросил на поиски беглецов все силы. «Асгорн!» наклонилась над дырой, протягивая брату руку. Хотя он мог и сам вылезти. Здоровенный ведь детина. «Пойдем, ты прав. Надо бежать и позвать на помощь». «Хольберг в 10 верстах отсюда», — сообщил брат. «Найдешь старшую звезду на перешейке дракона». Он указал на небо. Я кивнула. Отец учил нас ориентироваться по звездам. «Следи, чтоб она всегда была справа от тебя. К рассвету доберетесь до города. Там сообщи». Он поморщился своим защитничком. Голос прозвучал пренебрежительно. «Я сообщу им намного раньше, как только отойдем от замка. Какое же счастье вновь чувствовать привычные магические потоки, пусть еще слабые из-за переизбытка Менелита неподалеку. Но вскоре я смогу связаться с магистром Шарезом и позвать Этара Хааса. Асгорн, прошу, пойдем со мной!» «Нет, сестричка. У меня остались незаконченные дела. Никто не имеет права обидеть тебя и остаться безнаказанным. Я прослежу, чтобы Готтер умылся кровавыми слезами раньше, чем откупится от продажного правосудия Кемира». «Тебя убьют, если вернешься в замок», — обреченно сказала я. Нагнулась к Лазу, протянула руку, коснувшись его лица. «Рыж, прошу тебя, ты давно уже заслужил мое прощение». «Ты мой брат. Я любила и буду любить тебя всегда, кем бы ты ни был!»